Сигнал. Хозяин открыл огонь по штабам. Началось уничтожение соратников. Двое из самых высокопоставленных, Вознесенский и Кузнецов, отправились в небытие. Есть известная версия, будто пали они в результате борьбы группировок соратников. Коварный Берия, блокируясь с хитроумным Маленковым, выступали против всевластного любимца Сталина Жданова и его ставленников, молодых Вознесенского и Кузнецова. И тотчас после смерти Жданова успешно с ними расправились, используя болезненную подозрительность Сталина. Версия, основанная на непонимании действующих лиц. Кто были эти его соратники? Всесильный любимец Жданов на самом деле был жалким сердечником, горьким пьяницей и халуем, на которого хозяин постоянно изливал свое дурное настроение. Хитроумный Берия, хорош хитроумец, глава тайной полиции, который всего через 100 дней после смерти Сталина проморгал первый же заговор, направленный против него самого. Или Маленков, жирная, вялая, жестокая жаба. Так назвал его сослуживец, также мгновенно проигравший после смерти вождя. Все они до паранойи боялись хозяина и исполняли главный завет — никакой самостоятельности. Достаточно посмотреть сталинские особые папки. К нему посылает Берия сообщение обо всех происшествиях в столице. От обсуждения спектакля в Малом театре до посещения иностранцами высотного здания. Все докладывается ему, читается им, контролируется им, хозяином. Малейшая самостоятельность наказуема. В 1951 году Хрущев посмел проявить инициативу, выдвинул идею укрупнения колхозов. Тотчас последовал грозный окрик, и пришлось Хрущеву жалко, как школьнику каяться в письме. «Дорогой товарищ Сталин, вы совершенно правильно указали на допущенные мною ошибки. Прошу вас, товарищ Сталин, помочь мне исправить грубую ошибку и насколько можно уменьшить ущерб, который я причинил партии своим неправильным выступлением. И именно за попытку самостоятельного решения заплатит жизнью Вознесенский. Нет, соратники, никто и ничто без хозяина. Так что это смешно представить себе их самостоятельные интриги. Он сам соединил их группировки и толкал уничтожать друг друга. За всеми кремлевскими группировками стоял все тот же хозяин. Итак, начиная чистку страны, он бьет по соратникам. Он устал от них, они ему надоели. Они обременены слишком многими тайнами и слишком стары. Им нужны новые, послушные, молодые кадры для исполнения великой мечты. И еще. Оглушительное падение вождей должно помочь все тому же — возвращению страха. После войны у него появилась любимая тема. Он все чаще заводил разговоры о своей старости. Задачей соратников, естественно, было страстно доказывать, что это не так. Посетивший Сталина югославский коммунист Попович рассказывал. «Сталин привез нас ночью на ближнюю дачу. Молчаливая женщина, не говоря ни слова, принесла ужин на серебряной посуде. За ужином и тостами прошел целый час. Потом Сталин начал заводить патефон и приплясывать под музыку. При этом Молотов и соратники выкрикивали: «Товарищ Сталин, какой вы крепкий!» Но настроение его вдруг переменилось. «Нет, я долго не проживу». «Вы еще долго будете жить, вы нужны нам!» — кричали соратники. Но Сталин покачал головой. Физиологические законы необратимы. И он посмотрел на Молотова. «А останется Вячеслав Михайлович». Я представляю, как облился потом от страха Молотов. Говорил он это, видимо, не раз. Старик Молотов рассказывал поэту Чуеву. После войны Сталин собрался уходить на пенсию и за столом как-то сказал: «Пусть Вячеслав поработает теперь, он помоложе». Молотов не рассказал о своем ответе. Но можно представить, как он протестовал, как перепугался и подумал: «Скоро». И действительно, вскоре хозяин начал.